Глава 15. 25 июля 2013 года. Как поймать антиквара? С Беляковым Иван встретился на следующий день в его офисе. В просторном, со вкусом обставленном кабинете было уютно и комфортно. Огромные механические часы как раз отбивали время, отзываясь колокольным звоном. Степан Степанович был, на удивление, серьезен. И, несмотря на батарею соблазнительных с виду бутылок, стоявших на передвижном столике, совершенно трезв. После коротких дежурных приветствий Черепанов обстоятельно рассказал о результатах поездки Виталия Заборского в Харьков и гибели Реваза Мачавариани, продавца пекторали. В заключении подчеркнул, ниточка, которая вела от археолога к антиквару, скорее всего, оборвалась. Рассказал и о разговоре с полковником Перебейносом, особенно о том, что касалось письменного указания попридержать журналистов телекомпании «Зенит» в их расследовании, присланного местным силовикам из министерства. «Конечно, алиби у меня железное», — рассуждал Черепанов, — «но сам факт, что они так нагло пытаются привязать меня к известным событиям, говорит о двух вещах. Во-первых, люди антиквара точно определили наше негласное участие в следствии. Каким образом? Может, случайно предположили, что от такого резонансного дела мы в стороне не останемся и активно включимся в процесс? Лично я не очень-то верю в это, но считаю, данную версию отбрасывать нельзя. Не исключаю также, что тут замешан кто-то из сотрудников телекомпании. Кроме нас, Заборским, об этом деле знает только один человек. Инженер по звуку, который колдует над записью Реваза Мачавариани. Однако за Виталием в Харькове следили еще до того, как мы передали ему диктофон. В связи с чем инженера из списка подозреваемых можно исключить. Вероятнее всего о нашей встрече и договоренности узнал кто-то из ваших домочадцев и сообщил другой стороне. Кто бы это мог быть? Вам, Степан Степанович, наверное, лучше знать. Беляков даже не пошевелился в кресле. Нас видели и слышали практически все, кто был тогда в доме, — заговорил он через какое-то время. Кроме охраны всего три человека. Виктор, который вез тебя домой. Домработница Виктория Сливко, которая в тот раз готовила закуски и подавала их на стол, да еще садовник. Все люди проверенные. Я скажу Виктору, чтобы выяснил, кто еще в тот вечер мог случайно услышать наш разговор. Сделайте одолжение, Степан Степанович. Может, это только мои предположения, но лучше быть уверенным, что у нас надежный тыл, — объяснил Черепанов. И второй вывод. Раз антиквар так засуетился насчет моей персоны, значит, мы на верном пути. Кстати, Перебейнос обещал узнать, откуда у того письма из министерства, так сказать, растут ноги. Если ему удастся выяснить, это очень поможет нам в расследовании. Да, к слову, он собирался вам позвонить. Желал встретиться, говорил, что у него накопилось много вопросов. «Его понять можно», — кивнул головой Беляков. «Он мужик мудрый. Как свою задницу прикрыть, знает лучше таблицы умножения. Чтобы обезопасить себя, Перебейнос просто обязан отреагировать. Не беспокойся. Я с ним переговорю и о твоем алиби, и о том, что поручил тебе частное расследование. Думаю, с полковником мы эту тему закроем. Ну а что будем делать дальше? Какие у тебя соображения на этот счет?» Черепанов задумался, но с ответом не спешил. Направление следующее, — начал он. Вам нужно еще раз тщательно проверить всех своих на предмет их возможного соучастия в ограблении. Пусть этим займутся ваши люди. Далее. Составьте мне, пожалуйста, список коллекционеров, которые, по вашему мнению, не отказались бы иметь у себя пектораль. Ведь Ривас Мачавариани предлагал купить ее не только вам и антиквару, не так ли? Уточнить это мы попробуем с помощью компьютера-археолога. Кроме того, свое предложение, не подозревая о последствиях, он мог выставить и в открытой форме, так сказать, без цензуры. Сомневаюсь, не тот случай. Это же не старый диван или детскую коляску продать, — возразил Беляков. Или ты думаешь, он не знал, что нарушает закон? Знал. Лучше меня. Думаю, предложение о продаже он направлял не случайным людям, а целенаправленно. Только коллекционерам высокого полета. Но как коллекционер со стажем скажу тебе откровенно. Такую редкую вещь, как золотая пектораль, желал бы иметь каждый уважающий себя собиратель. Полагаю, список потенциальных клиентов Реваза будет состоять примерно из 20 фамилий. Не думаю, — в свою очередь выразил сомнение Черепанов. Не будем забывать о стоимости пекторали. Не у каждого желающего на такую покупку найдутся деньги. В общем, в этом компоненте существуют определенные ограничения. И еще один момент. Давайте сразу же отбросим тех коллекционеров, которые живут за пределами нашей страны. Думается, они не смогли бы так быстро подключиться к этому делу. Да и такой раритет, как пектораль, вывести за кордон непросто. — Может, ты и прав, спорить не стану, — согласился Беляков. — Хорошо, я подготовлю такой список. — А вдруг тот, кого мы ищем, в него не попадет? — Ведь есть известные собиратели древностей, но имеются и, ну, подпольные, что ли. Их практически никто не знает. К тому же бывают и обычные понтовики, те, у кого вводятся деньги, кто сгорает от желания заиметь раритетную вещь. Обычно это политики или крупные чиновники. У них, видишь ли, появилась мода брать взятки вещами, которые принадлежали венценосным особам. И какова вероятность, что пектораль попадет к ним, поинтересовался Черепанов. К счастью, очень мала, не более процента. Большую часть подпольщиков я знаю. А что касается понтовиков, они такую вещь, как пектораль, не подымут, кишка тонка. Отбросив этот процент, придется проверять всех из вашего списка, Степан Степанович. Раз карася на удочку не поймали, попробуем ловить с широким бреднем, но с индивидуальной приманкой. Видится мне, Иван Сергеевич, что тот карась может оказаться огромной белой акулой, способной проглотить не только приманку, но и самих рыбаков. Это я тебе говорю как специалист по экстремальной рыбалке и охоте. Оттого я и приставил к тебе своего Витька. Несчастных случаев, подобных тому, что произошел с харьковским археологом, нам больше не надо. — Понял, — подтвердил Черепанов. — Вот и хорошо. Список коллекционеров Виктор завезет тебе вечером. Но... — запнулся он, чему-то усмехаясь. — Интересно, а на какую наживку ты собрался ловить этих карасей? Я все-таки один из них. Поделись секретом, если можно. — Честно говоря, и сам еще не знаю, — пожал плечами Черепанов, отмечая, что Беляков все больше и больше втягивается в расследование. «Как выманить из мутных глубин тихого омута этого антиквара? Подумаем завтра. Проанализируем ваш список и решим, но я непременно согласую это с вами. Нужна такая наживка, от которой ни за что на свете не откажется». Заметив, что Степан Степанович заинтересованно его слушает, Иван продолжил: «Существует еще одна причина, по которой нам нужен этот список. В записи разговора Ревазы с гостями есть фраза, где, как мне кажется, упоминается заказчик. Один из посетителей в пылу спора проговорился, и его разговорчивость впоследствии стоила археологу жизни. Звук с помехами, и пока нам удалось разобрать лишь окончание этого слова, что-то типа «рал». Вот я и думаю, нет ли среди потенциальных фигурантов вашего будущего списка человека с подобным окончанием имени или фамилии. Может, вспомните навскидку?» Беляков задумался, видимо, перебирая что-то в уме, затем достал из стола толстую записную книжку и принялся ее перелистывать. «Да вроде бы нет. Имена с таким окончанием встречаются довольно редко. Более того, они не совсем славянского, а скорее восточного происхождения, но что-то типа Гиял, Геал. Не исключено, что Икбал был у меня один такой знакомый из Саудовской Аравии. Царствие ему небесное!» — Беляков вздохнул. «Извини, Иван Сергеевич, это я к слову. Если же считать это окончанием фамилии, то простор для фантазии неограниченный. Первое, что приходит в голову — Ганнибал». «Ганнибал?» — воскликнул Черепанов. «А в этом что-то есть. Назови сегодня фамилию, большинство людей вспомнят не всемирно известного полководца, а его однофамильца, лектора, серийного убийцу-каннибала из американского фильма. Слушай, а может, это просто погоняло? Ну, кличка нашего антиквара». «На всякий случай», — уточнил Беляков, — «не думаю», — усомнился Черепанов. «Ведь Ревас Мачавариани не был связан с криминальной средой, и, контактируя с ним, антиквар вряд ли бы стал представляться погонялом». «Ладно, крути свои мысли дальше, а мы тебе свои прокрутим». Беляков плеснул в стакан немного виски, закурил сигарету и принялся смаковать напиток, отпивая янтарную жидкость маленькими глоточками. «Вот что, Иван Сергеевич, то, что твоего Заборского пасли в Харькове, говорит о том, что у антиквара есть неплохие возможности и организационные навыки в этом деле. Простому коллекционеру не под силу организовать грамотную слежку, вербовку, кражу, убийство и несчастный случай на дороге. Да и так быстро найти и нанять профессионалов он не сможет. Думаю, что против нас играет не просто умный человек, а человек со связями. Тут, на мой взгляд, действует настоящий зубр. Опытный, смелый и решительный. За его плечами может стоять мощная организация. При обработке списка, имея это в виду...» Беляков замолчал, затянувшись сигаретой и выпустив клуб дыма, продолжил: «Похоже, вначале я недооценил нашего противника, но теперь, с развитием событий, понимаю, что, возможно, и тебя напрасно втянул в это дело. Запретить тебе дальнейшее участие в расследовании я не могу, да и, честно говоря, одному мне будет трудно справиться. Но и к дальнейшим действиям принуждать не хочу. Наше мероприятие становится опасным. Решай сам». Казалось, Черепанов не слушал Белякова, наслаждаясь ароматом его сигарет. Оттого и спросил: «А где вы, Степан Степанович, покупаете такие замечательные сигареты? Сидел бы рядом с вами и блаженствовал, но вы просто змей-искуситель для тех, кто борется с курением. Глядишь, зачищу к вам в гости, и снова стану заядлым курильщиком. Ну, а что касается наших дел, жду вечером список. Табак для этих сигарет мне специально привозят из Англии и уже на месте набивают в гильзы. Если хочешь, закажу и для тебя, Иван Сергеевич. Только не говори потом, что это я сбил тебя с пути праведного. Думая о чем-то своем, ответил Беляков и вернулся к прерванному разговору. Твой ответ мне понятен, и все же, чтобы у меня было немного спокойнее на душе, давай сделаем так. Вечером Виктор привезет тебе и Заборскому кое-какие средства самозащиты. Черепанов удивленно вскинул голову. «Да ты не дергайся!» — отреагировал на его жест Беляков. «Все будет в рамках закона. Электрошокеры и травматика последнего образца со всеми разрешительными документами. Дай бог, конечно, чтобы они вам не пригодились». Беляков снова плеснул себе в стакан виски и практически одним глотком осушил его, затем привычно затянулся сигаретой. Разговор подошел к концу, и Черепанов уловил это. Он уже был у двери, когда Степан Степанович спросил ему вслед. — А что, перебей нос, до сих пор ходит в звании полковника? Или уже генерал? — Что? Генерал? Нет, Юрий Викторович еще не генерал. Рассеянно ответил Иван и вдруг просиял. — Не генерал, но, кажется, сейчас, Степан Степанович, вы немного приблизили его к этому званию. Черепанов почти бегом покинул кабинет Белякова, оставив недоумевающего хозяина наедине с армией разнокалиберных бутылок.